Он хотел от Бога получить материальную часть. Тело не видели. Может, здесь, наверное, более глубокий смысл может быть заложен. Тело не нашли. Я просто взял то, что на сегодня мне надо с этого. Вот материальной части не нашли и сомнения. А между тем, ничего так просто не бывает. Вы помните, Павел говорил, умею жить в скудости и умею жить в изобилии. Научился всему. Значит, Бог его учил жить. И надо уметь жить и в скудости, и в изобилии. Иногда ни там, ни там люди жить не могут правильно. Скудость – одна проблема, в изобилии не знаю, куда деть. Идут в разнос, лишь бы что делают. Сегодня что делают эти миллиардеры, что делают эти... Это ужин берут, как только открывают. Чем они занимаются на сегодняшний день? Из роскоши. Сегодня у нас есть такое выражение «бесится с жиром». Ну, есть такое, есть, а ничего не выдумал. И слово «бесится» нормальное, слово, это лексикона Библии, это так. Вот Бог учит жить, за что благодарение Богу. Не нашли тело его. И пошли некоторые, и пришедшие сказывали, что не видели явления ангелов, которые говорят, что он жил. И пошли некоторые из нас ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Помню, одна из женщин ходила очень долгое время, ходила, потому что когда она пришла, наверное, впервые в собрание, то рассказывали о том, что Господь является, Господь открывает ими. И очень хотела, чтобы она его увидела. Она не увидела и перестала ходить. Не увидела, а его не видели. А мы хорошо понимаем, что да, Господь открывается, но не все же видят. И блаженный говорит, не видевшие, но уверовавшие. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я не знаю, о чем дальше можно говорить. Постараюсь кончить. Тогда он сказал им, о несмышленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? А мы идем по его следам. А его следы какие были здесь? Сегодня, когда брат первый говорил о том, что ты уравниваешь путь праведника. Я сегодня говорю о тех ямах, которые есть на пути. Это ямы. Есть горы. А есть ямы, в которые люди попадают. Я хотел бы, чтобы эти ямы мы никогда не попадали. Это ямы, в которых люди находятся, когда не следуют Писание, не исследуют себя. И не так ли он дожал пострадать Христу и войти в славу свою? Мы идем по его следам. Через различного рода проблемы, трудности, разочарования в себе, в служителях иногда. Знаете, иногда с нас требует больше, чем мы можем дать. Вы понимаете меня? Я могу дать только то, что я имею, что мне Бог дал. А выше нет. А кто может потрясти? Ты епископ, то давай еще. Я не могу дать это. Можно разочароваться. Легко и просто. Вот Господь предупреждает нас о том, чтобы у нас это не произошло в жизни. Он говорит, так надлежало Христу войти в свою славу. То если ему безгрешному так надо было войти, то что мне говорить на сегодняшний день? Шлифовать еще и шлифовать надо. Расплавлять и расплавлять. Формировать и формировать. А формируется и обжигается в огне. В огне испытаний, в огне искушений различного рода. Ну, еще постараюсь коротенько сказать. Читаю еще одно местописание. С Евангелия от Луки, с 9 стиха. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба? И истребил их, как Илья сделал. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знать, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Помните вот эту историю? Пришли в селение самарянское, Самаране вообще, значит, иудеи с самаранами не сообщали. И когда Иисус проходил, они думали, что один из тех, кто в Иерусалим на поклонение идет, иудеи, ну как они могли к нему относиться? Естественно, не приняли. Ученики сразу же загорелись ничем духом. Говорят, Господи, хочешь, мы скажем, чтобы огонь сошел с ним, попалили, как и Илья сделал. Как нам хочется часто попалить, кое-кого спалить. Может быть, он и заслужил того, чтобы спалить, но не нам палить, вот в чем дело все. Это не наше дело. Дело наше спасать, а не палить. А не хочешь, чтобы огонь сошел, и мы попалим, давай их, и все. Вот не знаете, какого вы духа. Вот как просто попасть под влияние. Здесь речь не идет о том, что ученики бесноватые были, нет. А под влиянием чуждого духа были, и сам Христос об этом сказал. Не знать, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить, а спасать души. Ну и очень коротко. Случилось, что когда они были в пути, это 57 стих, некто сказал ему: Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Вы знаете что? Он даже не сделал никакого намека, что согласен, чтобы он шел за ним. Он видел его, мочил и сказал: я пойду за тобой. Он говорит, лисицы имеют норы. Он знал, что говорил. Этот человек искал не того, чего надо. Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. И разговор кончен. А вот остальные, коротко буду, а другому сказал: следуй за мною. Здесь уже было нечто то, что Господь любил. Следуй за мною. Но тот сказал уже тогда: Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погреба своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие. Когда-то один из братьев говорил, сказал: вот не думайте, что его отец на лавке лежал уже мертвый. Он говорит, был живой. Он хотел его до смерти досмотреть, и тогда пойду. Иисус сказал: очень долго можешь ждать. Ты иди делай. Иди делай дело мое, а не жди. Ну, вы, наверное, не говорите так уже сегодня. Но было время, вот на пенсию пойду, вот еще что-то, да? Или звание получу, потому что знаю, что верую, что не дадут. Иди за мною. А еще не время. Вот мне то и то мешает. Он сказал: позволь мне прежде пойти похоронить отца. Вроде бы, значит, похоронить отца, хочешь отцу отдать, это уж нормальное явление. Но Господь сказал: слушай, это не должно быть тормозом. Иначе ты просто-напросто не успеешь, и время уйдет. А ты иди благовествуй Царствие Божие. Другой сказал: я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Меня особенно впечатлило слово «проститься». Это знаете, что означает? Что больше никогда не будет встречи. Он не думал, если сегодняшним языком говорить, о спасении их. Он говорил, что я иду за тобою, и уже все, домашних у меня больше нету. Позволь мне произвести, говорит, нет. Ты первый будешь покаяться, а потом домашний, а ты хочешь проститься. Он говорит, не смотри на них, а иди за мною. Одна из сестер однажды сказала так: я, говорит, не могу теперь пойти покаяться. А вопрос существования Бога не стоял. То, что она грешница, не стоял. То, что она докается просто, не стоял. Вопрос стоял в чем? Когда покаются мои дети и муж, тогда и я покаюсь. Как я буду уж вечно страдать, я буду в раю, они будут в аду. Это самая большая ошибка. У Бога всегда есть начало. И начало ложится с человека, который ближе к Богу, который покаялся. И когда кается один из семьи, есть шансы, что все остальные покаются. Вы молишь. Но когда сам думаешь, что вот так вот неправильно, что не могу. Вот с домашними проститься. Вот что значит проститься? Для них шансов никаких он не оставляет. Ни на контакты никакие. Не веришь, что что-то произойдет с ними. Господь говорит, это очень неблагонадежный человек для Царствия Божия. Возложил руку на плуг. Знай, будешь пахать, будет что-то. Посеется семя, молитвами распашешь. А иначе и сама погибнешь, и твои родные погибнут. А если сама спасешься, то есть шансы и вымолишь еще кого-то. И при всем том еще, я просто хочу сказать одну вещь, я уже буду кончать, уже будем молиться, или будем благодарить Бога, что мы еще это знали, это еще пройденный этап, слава тебе, Господи, или будем каяться, не знаю, что мы сегодня будем делать. Наверное, каждый из нас по своему состоянию будет на коленях открывать что-то перед Господом. Но я вот что хочу сказать. Наши эти взаимоотношения, семейные или наследственное, что мы любим наших близких и родных, они только до гроба. Когда человек отходит в вечность, эти все связи разрываются. Все. Это чужие люди. Ну как чужие? Уже там не плачут за них. Уже не переживают. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Не думайте, что если вы спасенные, а дети... Дал бы Бог, чтобы дети были спасены. Мы этого хотим, мы за это молимся. Но в вечности нет детей. Бог дал детей наших нам на время нашей жизни, как на прокат что-то берется. Временно. А там даже или они спасенные в вечности будут вместе, будем радоваться, или эти связи рвутся. Эти связи разрываются все. Там не будет того, что мы сегодня переживаем. Потому что так написано, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Вот не зная вот этой вещи, действительно, мы сами себя тормозим, не понимаем, что с нами происходит. Поэтому здесь вы плачете, переживаете, любите. Эти чувства роста очень сильные, но они мгновенно разрушаются с переходом в вечность. Да. В вечности будем знать друг друга, видеть друг друга, любить друг друга, но переживать за тех, которые погибли, там уже этого не будет. Там уже этого не будет. Поэтому давайте еще сегодня поставим на свои места, насколько это можно поставить. Давайте будем делать правильный выбор, чтобы не делать ошибок. И пусть сегодня наше участие в трапезе Господней принесет нам обильное благословение. Клоняем колени, молимся. Мы хотим еще раз сегодня низко поклониться Тебе, склонивши наше сердце перед лицом Твоим, нашу плоть, Господь, и поблагодарить Тебя за то великое спасение, за ту великую жертву, которую Ты принес на этом великом жертвеннике, на Голгофской горе, умирая в страшных страданиях на Голгофском кресте, проливая свою святую драгоценную кровь, которая сегодня является могущественным средством освобождения от всякого греха, от всякого преступления и беззакония. Слава Тебе за то, что она была пролита. И когда мы пришли на нашу землю, то уже только нужна была вера для того, чтобы принять веру в ту великую работу, которую Ты совершил на Голгофском кресте тысячелетия назад. И мы сегодня благодарим Тебя, что это здесь достигло и наших сердец. И вот ты долгое время шел за каждым из нас, но мы благодарны тебе, что ты сотворил нам день покаяния, когда мы впервые стояли свои колени, победили страх, победили стыд, победили свою собственную гордость и склонили свои колени перед тобою, чтобы омыться в твоей святой крови, чтобы почувствовать свое святое дыхание, чтобы обрести надежду на жизнь, не только в вечность, но и в вечность на земле, ибо ты очень сильно изменил жизнь многих из нас. И я, Господь, не знаю, что было бы со мною, и никто не знает, что бы с ним было, если бы не твое вмешательство в нашу жизнь, потому мы сегодня благодарны тебе за твои страдания, за голгофскую жертву, за поругание и посмеяние, которые ты перенес, за отверженность, которую ты испытал на себе, за предательство, которое ты видел, и среди учеников, среди первосвященников и священников, Господь. Поэтому, Боже, когда мы сегодня стоим перед лицом Твоим, я хочу, чтобы наше сердце было благодарно Тебе, неформально, но чтобы оно дышало благодарностью, чтобы оно было сущностью нашей жизни, чтобы это было, Господи, существом наших слов, которые мы сегодня произносим, Господь. И если, Господь, сегодня кто-то из нас нашел себя виновным в том, что сегодня было прочитано, не только мной, Господь, но каждым братом, каждой сестрой, которая свидетельство об истине Твоей, или, Господь, мы пели, и что-то коснулось нашего сердца, потом тоже прости, омой нас и очисти в Твоей святой крови, ибо нам не к кому сегодня идти. Ты один единственный, кто имеешь глаголы и вечные жизни. Ты тот, который открыл для нас источник омытия нашего греха, эту кровь Твою, пролитую на Голгофе. Мы славим Тебя за Твою смерть, которую Ты уничтожил наши грехи и преступления. Мы славим Тебе за Твое чудесное воскресение, ибо Ты воскрес, чтобы оправдывать нас, не для того, чтобы судиться с нами, не для того, чтобы нам припомнить наши преступления, которые привели Тебя на Голгофский крест. Но мы, Господь, славим Тебя за то, что любовь Твоя сегодня любовь ходатая, за то, что Ты имена наши написал на дланях Твоих. И когда мы, Господь, молимся, Ты поднимаешь к концу свои руки, на которых написаны наши имена, и мы благодарны Тебе, Отец, что Ты прощаешь нас во имя Иисуса Христа, во имя пролитой крови, во имя этой могущественной глубокой любви, которую еще никто не измерил, которую еще никто не понял до конца. Но благодарение Тебе, что Ты нашел путь к нашему сердцу и дал нам ее прочувствовать, дал нам в некоторой мере исполниться ею, чтобы любить Тебя, чтобы любить наших братьев и сестер по вере, чтобы любить людей, которые сегодня погибают. Поэтому, Господь, дай нам сегодня милость, омой нас и очисти в Твоей святой крови за всякое разочарование, прости в отношении Твоей работы, прости за то, что часто мы разочаровывались в служителях, за то, что часто разочаровывались в других людях, Господь, за то, что часто искали плоского и как будто не видели тела, и в этом все было сокрыто для нас, Господь, прости нас за это. И когда мы сегодня подходим к Тебе, пусть кровь Твоя омоет сердца наши, пусть они станут свободны от всякой вины, пусть никакое преступление сегодня не давит нас, но дай нам свободу в сердце сегодня. Во имя Твоей пролитой крови принять участие в трапезе Твоей и стать причастниками Твоего ломимого тела и Твоей святой пролитой крови не для осуждения, не для наказания, а для Твоей славы. Итак, Господь, отдаем все в руки Твои. Благослови, Господь, брата Степан, который будет совершать это служение. Дай ему милость Твою, дай ему благодать Твою, и пусть сегодня каждый из нас на этом месте прославит и возвеличит Твое великое имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.